Здесь прямо у гостиницы был табачный киоск. Он взглянул, что там, на витрине, за стеклом, остановил свой выбор на Беломоре, вспомнил, что именно эти папиросы курил, и пытался ими его угостить следователь Габов, а он, дурак, отказался, и еще от этого названия веяло настоящим севером, о котором он мечтал, а не тем, какой он тут нашел. Он не забыл купить и спички. Вернувшись в номер, Алеша надорвал пачку, вытащил папиросину, размял и, прикусив, поднес огонек. Для него это не было ни событием, ни грехопадением, поскольку он и впрямь уже покуривал в детстве, в Кронштадте, когда учился в 5-м классе. Они тогда, пацаны, решили, наконец, попробовать, что же это за курево, что за сласть, какой упиваются взрослые. Купили в складчину пачку папирос и залезли на крышу своего дома на Коммунистической улице напротив школы. Вот тогда и оттуда, с крыши, они увидели зарево над северной стороной Финского залива. Горел Выборг. Алексей затянулся дымом, придержал его, хотя и почувствовал, как он сразу запросился наружу, как он раздирал грудь, как горло набрякал кашлем. Но он совладал с собою, удержал дым и, выдохнув легонько, стряхнул пепел в чугунную ракушку с русалкой. Нет, он и после того еще не раз курил, и, быть может, не бросил бы и дальше этого занятия. Так что ему сейчас не нужно было учиться, он давно умел. Если б с ним не случилось несчастье, если бы он не заболел тяжело, почти смертельно. Однако же ему не удалось вот так сразу, после столь долгого перерыва, выкурить всю папиросу. У него закружилась голова, в глазах поплыло, он зашелся в надрывном кашле. Надо было привыкать постепенно, не слишком насилуя себя. Он еще раз пригляделся к русалочьим вальяжным бедрам и окончательно уверился в том, что это не Клара Истомина. Нет и нет, нисколько не похоже, только что волосы распущены во всю длину. Так ведь это любая может распустить, если есть. Он только сейчас понял, чем тогда еще в кабинете главного инженера Пычемской плавильни Дедовика могла заинтересовать его эта русалочка, привлечь внимание и даже вызвать какие-то отдаленные и странные ассоциации. Она была похожа совсем на другую женщину, которую он знал. Да. Алексей Рыжов вынул изо рта папиросу и, кроша не сгоревший табак, загасил о русалку. Паровоз набрал воды на станции Чудово и, гугукнув, заторопился дальше в Бологое. А лишь позднее они узнали, что через час после того, как их эшелон ушел из Чудова, там появились немецкие танки 20 августа. Но они были еще далеко, их везли через Рыбинск на Ярославль и еще за 200 километров в тихий городок Городище. Они были напуганы и подавлены всем происходящим. Вторая эвакуация, туда-сюда хлопоты, прощания, слезы. Но, в общем-то, они оказались счастливчиками, избежавшими бомбежек и артобстрелов, не узнавшими, слава богу, ни смертельного голода, ни других блокадных жутей. Они лишь видели потом ближе к зиме, как на станцию прибывали составы заиндевелых теплушек. В них не слышалось ни голосов, ни шевеления, никаких признаков жизни. И было похоже, что вагоны пусты. Но потом обнаруживалось, что они были полны людей, что там и взрослые, и дети. Но никто не в состоянии подняться и отодвинуть дверь. Их выносили на руках подвое за раз. Такие они были изможденные и легкие. Некоторые из этих блокадных ребят, потом оклемавшись, появились в детдоме, но и позже их было нетрудно отличить среди других. Они были замкнуты, глядели из-под лобья странно поблескивающими глазами. Руки их сами собой помимо воли сгребали со столов крохи, а крох не было, не оставалось. В Городище тоже не знали сытости, влачили дни впроголодь. И тут Алешу достали первые удары судьбы, один за другим. Мать прислала письмо, в котором сообщала о гибели отца. Обходя намеками строгости военной цензуры, дала понять, что произошло это в самом конце августа, когда Балтфлот прорывался из Сталина в Кронштадт по пути домой на старую квартиру. Что он был на эсминце Яков Свердлов, шел с Яшей, что некоторые люди утверждали, будто видели его живым на воде, купались вместе. Но позже она получила официальное извещение о том, что бригадный комиссар Н.А. Рыжов пропал без вести при выполнении боевого задания. сомнений в том, что он погиб.